Ты сильно изменился с тех пор, как мы не виделись, Галибдей, сынок. Лицо твое побледнело, глаза ввалились, ты стал другим. Стамбульские ночи не кончаются. Призрак, который не может спать, потому что его терзают муки совести за содеянные им грехи. Вы что-то сказали? Пойду я, эфенди. Дайте очки. Брат мой, из всех монархов, о которых я слышала, Гарун ар-Рашид, калиф багдадский, по-моему, больше всего приближается к Господу в своем понимании истины. Уж он-то, как вам известно, знал толк в маскараде. Исаак Динесен. Примечание. Исаак Динесен, псевдоним датской писательницы Карен Бликсен. Не снимая темных очков, Галиб вышел из здания газеты «Милиет» и направился не к своей конторе, а к Апл-Чарши, самый старый, самый большой крытый рынок в Стамбуле. Проходя мимо лавок, торгующих товарами для туристов, и дальше через двор мечети Нур-Османия, он вдруг ощутил груз бессонных ночей, и Стамбул показался ему совсем другим городом. Кожаные сумки, пеньковые трубки и кофейные мельницы, которые он увидел на Капалы-Чарши, показались ему необыденными предметами привычного города, которыми люди пользовались тысячелетиями, а пугающими знаками непонятной страны, куда временно сосланы миллионы людей. «Странное дело», — подумал Галиб, продвигаясь по беспорядочным улицам Капалы-Чарши. После того, как я прочитал буквы на своем лице, я не могу верить, что стану самим собой. На душе у Галипа было покойно, он шел по улицам словно во сне. Всякая чепуха, которую он видел в витринах, лица, попадавшиеся на улицах, впервые показались ему и удивительными, как в его снах и знакомыми, и успокаивающими, как на шумном семейном обеде. Но как только он вступил на узкие улочки Бедестана, крытого рынка, где витрины зеленого стекла отражали друг друга, чувство покоя пропало. «Кто-то преследует меня», — встревожился он. Он не увидел вокруг никого подозрительного, но его охватило чувство медленной, неумолимо приближающейся катастрофы. Он ускорил шаг, дойдя до улицы, где торговали шапками, он повернул направо. Хотел было пройти, не останавливаясь, мимо букинистических рядов, но вдруг название лавки издательства «Алиф», которое он хорошо знал, показалось ему знакомым. Удивительным было не то, что первая буква имени Всевышнего и арабского алфавита, из которой, согласно хуруфитам, вышли все буквы, а стало быть, и весь мир было названием лавки, а то, что слово «алиф», как предвидел Учунджу, было написано латинскими буквами. Ощущение слежки не покидало Галипа. Шаги его невольно убыстрялись, а город из спокойного места со знакомыми знаками и предметами превращался в пугающий мир полной опасности и тайн. Галиб понял, что только если он пойдет быстрее, еще быстрее, он сможет оторваться от тени позади себя и избавиться от охватившего его чувства беспокойства. Стремительно перейдя площадь Беязыт, он пошел по проспекту Чатыр-Джилар, затем свернув на улицу Семавер, только потому что ему нравилось это название, а потом по параллельной улице спустился вниз к Золотому Рогу и по улице Хаванджи снова взобрался наверх. Пройдя мимо многолюдного рынка, где продавали ставриду, скумбрию, камбалу, он вышел во двор мечети Фатиха, у которой сходились все улицы. В просторном дворе никого не было, кроме одного человека в черном пальто с черной бородой. как вороны на снегу.